Глава 22. «Открой калитку, отче! Не изображай памятник!» Дорогу преградил Келарь Аврамий, явно не желающий выпускать его за ограду, а это сразу поставило в его пользу множество плюсов. Инок был на его стороне и поверил, что он действительно последний из князей Старицких, так как тихо прозвучали слова. «Ты не должен сам сражаться, княже. Ты один такой, других нет. И можешь предотвратить многие ужасы смуты». «Открой, я слово дал. От него не отступлю. К тому же ты сам знаешь, какова моя пищаль. Так что не стоит бояться, что меня так просто можно убить. Тем паче в ночной темноте. Поверь, я привык к ней гораздо лучше любого воина. И прекрасно знаю, как в ней бой вести». «Хоть кольчугу надень, княже». Келарь сделал последнюю попытку задержать его за стенами, на которую Иван только покачал головой, ткнув стволом в дубовую калитку, которую заперли на массивный засов, и негромко произнес до ужаса спокойным голосом. «Открывай немедля, твое дело молиться, мое воевать». Подействовало. Засов без скрипа заскользил в пазах. Жира монахи явно не пожалели. Князев втиснулся в щель и, сделав пару приставных шагов, отошел за раскидистые кусты. Сзади тихо закрылась потайная калитка. Иван же присел на корточки, адаптируясь глазами к темноте и больше полагаясь на слух, который у него был отличный. Но так и возраст еще тот самый, рубежный для каждого христианина, хотя сейчас он формально стал на 6 лет старше, ведь настоящему младшему Старицкому должно быть 39 лет. Но тут повезло, если можно так об этом сказать, он всегда выглядел гораздо старше собственных лет. Ранняя обильная седина и морщины изрядно старили его в глазах окружающих. Так что с этой стороны его никто не заподозрит. Главное, самому не обмешулиться. Иван чуть качнул головой, вытравливая ненужные сейчас мысли. Он настроился на схватку. Вечер перестал быть томным, как сказал один классик в известном для другого века произведении. «Бандиты». Слово даже не прозвучало, упало беззвучно с языка, как осенний пожелтевший листок. Хотя вернее было бы назвать суетившихся у монастырского подворья людей разбойниками или татями. Регулярным формированием от них не пахло. Разномастно одетые, причем добрый десяток в светлые одеяния. На 3-4 поблескивали панцири с большими металлическими пластинами на груди. Как-то их идентифицировать он не смог. Не имелось нормальных знаний о средневековом вооружении и защитном снаряжении. Но даже если пуля не пробьет броню, то ребра переломает. Об амортизации тут вряд ли ведают, а кольчуга не бронежилет хорошего класса. Напавших на обитель было 3. Сейчас они грабили подворье, с которого доносились жалостливые женские крики. Непронзительные, что было бы гораздо хуже для жертв. Взять нахрапом обитель лесная вольница не смогла. Монахи просто не отворили ворота или калитку, хотя их пытались обмануть жалостливыми речами. Теперь все действо шло уже открыто. Лезть на чистокол криминальный элемент не стал. Видимо, знали, что у иноков имеются пищали. А вот монахи пока не жгли факелов. Но уже по его настоятельной просьбе, до поры, он сам подаст им сигнал. А Келарь вряд ли оплошает. Хоть и в изрядных годах, но в молодости был изрядный рубака. Вбитые насмерть повадки даже старость не спрячет, если умеешь видеть. Хороший ветеран, а плохие просто не доживают. Всегда имеет плавные движения, экономичные, для рационального расходования сил. Ай-яй, как нехорошо. Под прицельной планкой была толпа, не одиночная цель. Размахивали руками, что-то выясняли. По ним их хлестанула картечь. Вначале один выстрел, а через секунду другой. Дуплетом стрелять было нельзя. Нужно, чтобы противник оценил огневую мощь пошедших из обители стрельцов на вылазку. И здесь был единственный шанс в одиночку разогнать всю эту шайку. И Князев решил его использовать. Ведь пищали перезаряжаются долго, несколько минут. У ружья это занимает 10 секунд. Так что 3 шага в сторону, прикрылся кустами и шмальнул снова 2 выстрелами. На этот раз пулями в хорошо различимых воинов. Тех, что в доспехах. Они явно были командирами. Иначе бы не озаботились своей безопасностью, что говорило об определенной выучке. Ой! Хорошо попал. Вой смертельно искалеченного человека, оборвавшийся на высокой ноте, даже ему подействовал на нервы. И только сейчас на стене обители показались горящие факелы, и один за другим, через короткие интервалы в несколько секунд, прогремели три выстрела. Тяжеленные пищали, били с грохотом противотанковых ружей. Довелось ему как-то раз пулять из двухметровой дуры времен войны с гитлеровцами. Грохот страшенный. Тут точно такой же, и отдача вряд ли слабее. Плечи иноком вынесет. И сам стрельнул два раза, успев перезарядить ружье. «Стрельцы! Спасайтесь! Всех убьют!» Разумные мысли, хотя и запоздалые. Разбойнички умели считать, число выстрелов запоминается большой кровью. А Иван подбавил им жару, хлестанув картечью по спинам. С полусотни шагов самое то, очень доходчивый довод. Тут даже тупой бандит, подсчитав 8 выстрелов из кустов и 3 со стены, сообразит, что напоролся на регулярный отряд, воюющий огненным боем. А таковые только стрельцы, у которых кроме пищалей имеются еще бердыши с большими округлыми лезвиями на длинном топорище, как раз для резни бездоспешного противника. Выстрелив еще два раза в спины бегущих, но уже пулями, что прибавило прыти удирающим врагам, он увидел с края дороги неяркую вспышку, и тут же донесся пронзительный вой смертельно раненого разбойника. Молодец, малой, не удрал, решил помочь, услышав выстрелы. Но тогда монахам подсветку дать можно, должны же сообразить. Не успел прошептать, как со стены громыхнула самая натуральная пушка, правда, единственная и с очень коротким стволом. А Иван сделал еще два выстрела и закричал. «Сотник, окружай гадов!» Со стен донеслась яростная разноголосица, громкая и страшная. У иноков были хорошо поставленные голоса. «В бердыши их! Рубить без жалости! Окружай, догоняй! Ату их, татей!» Иван только хмыкнул, слушая концерт. Импровизация вышла на диво убедительной. Теперь настало время подводить промежуточные итоги случившегося и делать выводы.